На следующий день, в четверть третьего, Глен Бейтман ворвался в квартиру, даже не постучавшись. Френ ушла к Люси Свон, где обе пытались приготовить дрожжевое тесто. Стью читал вестерн Макса Бренда. Он оторвался от страницы, увидел Глена, бледного, потрясенного, с широко раскрытыми глазами, и бросил книгу на пол. «Стью! Ох, Стью, как я рад, что ты дома!» «Что случилось?» — резко спросил Стью. — Кто-то ее нашел? — Нет. Глен плюхнулся на стул, словно его ноги подкосились. — У меня хорошие новости, неплохие, но очень странные. — Что? Какие новости? — Коджик. После ланча я прилег вздремнуть, а когда поднялся, Коджик лежал на крыльце и крепко спал. Едва живой, Стью, и выглядит так, словно его пропустили через миксер с тупыми лезвиями. Но это он. «Ты про собаку? Тот Коджик?» «Совершенно верно». «Ты уверен?» «На бирке та же надпись «Вудсвилл, НХ». Тот же красный ошейник, тот же пес. Он исхудал, и ему пришлось драться. Дик Эллис. Дик чуть не прыгал от радости, получив возможность подлечить животное, а не человека. Говорит, что он навсегда лишился одного глаза. Глубокие раны на боках и животе, некоторые воспалились, но Дик о них позаботился». Сделал Коджику укол и заклеил пластырем живот. Дик сказал, что Коджик, вероятно, схватился с волком, может, с несколькими. Но никакого бешенства. В этом смысле он здоров. Глен медленно покачал головой. Две слезы скатились по его щекам. «Этот чертов пес пришел по моему следу. Лучше бы я не оставлял его, Стью. Теперь меня мучает совесть». «Мы не могли взять его с собой, Глен. Мы же ехали на мотоциклах». «Да, но он пошел по моему следу, Стью. О таком пишут разве что в Стар Уикли. Верный пес прошел по следу хозяина 2000 миль. Как ему это удалось? Как?» «Может, так же, как и нам? Собакам снятся сны, знаешь ли. Точно снятся. Ты никогда не видел собаку, крепко спящую на полу и подергивающую лапами? В Арнетте жил один старик, Вик Полфри. Так он говорил, что собаки видят два сна, хороший и плохой. При хорошем у них дергаются лапы, при плохом они рычат. И если разбудить собаку, которая видит плохой сон и рычит, она даже может тебя укусить». Глен в изумлении качал головой. «Ты говоришь, ему снилось...» «Я не говорю ничего более странного в сравнении с тем, что ты наговорил здесь вчера», — заметил Стив. Глен улыбнулся и кивнул. «Ох, я могу делать это часами. Умею нести чушь, как никто другой. Но если чудо случается наяву, ты сразу замолкаешь? Да пошел ты, Восточный Техас! Хочешь взглянуть на мою собаку?» «Будь уверен». Дом Глена находился на Еловой улице, примерно в двух кварталах от отеля Болдерадо. Плющ на декоративной решетке крыльца почти засох, как и все лужайки и цветы в Болдере. Без ежедневного полива сухой и жаркий климат одержал триумфальную победу. На крыльце стоял маленький круглый столик с бутылками джина и тоника. «Это ж невозможно пить безо льда», — поморщился Стью, на что Глен ответил: «Знаешь, после третьего стакана разницу уже не замечаешь». Компанию бутылкам составляла пепельница, в которой красовались 5 курительных трубок и раскрытые книги «Дзен и искусство технического обслуживания мотоцикла», «Четвертый мяч» и «Мой револьвер быстр». Здесь же лежал и початый пакет с конфетами «Крафт Чиз Киссес». Коджик спал на полу, потрепанная морда мирно лежала на передних лапах. От собаки остались только шкура да кости. Причем шкуре изрядно досталось от чьих-то зубов и когтей, но Стью пса узнал, пусть их знакомство длилось недолго. Он наклонился и погладил Коджика по голове. Пес проснулся, радостно глянул на Стью. И, как это умеют делать собаки, улыбнулся ему. «Слушай, какой хороший пес!» — проговорил Стью, внезапно ощутив комок в горле. Перед глазами у него вдруг прошли все собаки, которых дарила ему мать, начиная с шустрика, появившегося, когда Стью исполнилось 5 лет. Много собак. Может, меньше, чем карт в колоде, но все равно много. Это приятно — иметь собаку. А насколько он знал, других собак, помимо Коджика, в Боулдере не было. Стью посмотрел на Глена и быстро отвел глаза. Догадался, что даже старые лысые социологи не любят, когда их застают плачущими. «Хороший пес», — повторил он, и Коджик постучал хвостом по половицам крыльца, вероятно, соглашаясь, что да, он действительно хороший пес. «Зайду на минутку в дом», — просипел Глен. «Мне надо в туалет». «Конечно». Стью по-прежнему смотрел в пол. «Хороший мальчик, Коджик. Разве ты не хороший мальчик?» «Точно хороший». Коджик, соглашаясь, стучал хвостом по половицам. «Можешь перевернуться. Изобрази мертвого, мальчик. Перевернись». Коджик послушно перекатился на спину, распластал задние лапы, поднял вверх передние. На лице Стью отразилась тревога, когда он мягко провел рукой по нашлепке из пластыря, приклеенной Диком Эллисом. Под пластырем виднелись красные воспаленные порезы. Кто-то напал на Коджика, и это точно была не другая бродячая собака. Собака попыталась бы вцепиться в морду или в шею. Коджик схватился с кем-то еще. С кем-то более подлым. Может, с волчьей стаей. Но Стью сомневался, что Коджику удалось бы уйти от волчьей стаи. В любом случае, ему повезло, что его не выпотрошили. Хлопнула сетчатая дверь, Глен вернулся на крыльцо. «Тот, кто на него напал, едва не вспорол ему брюхо», — сказал Стью. «Раны глубокие, и он потерял много крови», — согласился Глен. «Я не могу не думать, что произошло все это исключительно по моей вине». «Дик предположил, что раны нанесены волками?» «Волками или, возможно, койотами, но он думает, что едва ли это работа койотов, и я склонен с ним согласиться». Стью похлопал Коджика, и тот перекатился на живот. «Как вышло, что все собаки передохли, а волков осталось достаточное количество, и это к востоку от скалистых гор, чтобы искалечить хорошего пса?» «Наверное, мы этого никогда не узнаем», — ответил Глен. «Как не узнаем, почему эпидемия уничтожила лошадей, но не коров, и большинство людей, но не нас? Я не собираюсь даже думать об этом. Просто запасусь большим количеством гейнсбургеров и буду их ему скармливать». «Да». Стью смотрел на Коджика, глаза которого практически закрылись. «Ему досталось, но детородные органы в полном порядке. Я посмотрел, когда он переворачивался на спину. Так что надо подыскивать ему подружку, знаешь ли». «Это точно», — задумчиво ответил Глен. «Хочешь джина с тоником? Восточный Техас». «Черт, нет! Возможно, я только год проучился в профессионально-техническом училище, но я не гребаный варвар. Пиво есть?» «Думаю, смогу выделить тебе банку Куэрса. Теплого, однако». «Заметано». Стью двинулся следом за Гленом, открыл сетчатую дверь и остановился, чтобы вновь посмотреть на Коджика. «Спи сладко, мальчик», — сказал он псу. «Хорошо, что ты с нами». И прошел в дом.